Надежда Ионина. «Сто великих сокровищ». Издательство «Вече», Москва, 2000 год. Читает Андрей Вельколик. Вступление. История человечества столь удивительна и разнообразна, что всякая ее достопримечательность потрясает наше сознание. Любой драгоценный предмет имеет очень интересную судьбу, порой таинственную и загадочную. История каждой вещи, ее жизнь в различных обстоятельствах, ее историческая и художественная ценность могут многое рассказать о культуре той страны, где эта вещь создавалась, а также о культуре тех стран, с которыми ее судьба была связана в дальнейшем. Неумолимое время оставляет позади в прошлом не только исторические события и явления, но и рукотворную историю человечества, предметы и вещи. В небытие скользнули целые цивилизации. Много еще сокрыто в земле затерянных городов, погребенных святилищ, исчезнувших крепостей. Под песками пустынь спят буддийские монастыри и развалины зороастрийских башен молчания, каменные жертвенники неведомых племен и керамика Ольвии, золото и бронза Согдианы и многое другое. В последние десятилетия археологические раскопки несколько приоткрыли этот песчаный полог, и современное человечество стало счастливым соучастником раскрытия древних волнующих тайн. Наша книга не первая на эту тему, и она не про отважных героев, которые, пройдя через множество трудных испытаний и самых невероятных приключений, достигают цели. Это история самих сокровищ, которые могли бы составить свою красную книгу, наподобие той, в которую заносятся редкие растения и животные. Мы разделяем мнение, что клады и сокровища ценны прежде всего не златом, серебром и изумрудами, а их огромным историческим значением, которое несравнимо с денежными суммами, какими бы баснословными они ни были. Крупнейшие музеи мира по праву гордятся шедеврами древних мастеров. Раскопки древних курганов и поиски сокровищ увлекают не только ученых, всецело посвятивших себя служению науке, но и людей случайных, зачастую алчных. Этой страсти были подвержены монархи и монахи, принцы и нищие, расчетливые дельцы и неисправимые романтики. Драгоценные камни известны человечеству уже не одно тысячелетие, но до сих пор они продолжают завораживать и своей красотой, и своими необыкновенными свойствами. История многих самоцветов уходит в глубокую древность, поэтому неудивительно, что о драгоценных камнях слагались поэтические сказания и легенды. Человек прятал свои, а часто и не свои, богатства и реликвии на необитаемых островах и в дремучих лесах, а высоко в горах и глубоко под землей, а в роскошных дворцах и ветких лачугах, в специально устроенных тайниках и в случайно оказавшихся под рукой стульях. Поэтому сокровища ищут везде. Золото инков в горах Эквадора, сокровища пиратов на дне морей и океанов, святыни древних иудеев на берегах Мертвого моря, золото тамплиеров в старинных рыцарских замках. Вот, например, перед учеными лежит драгоценный жук Скарабей, который в Древнем Египте почитался как божество. А вот ножны кинжала, покрытые тонкими чеканными рисунками на темы древнегреческих мифов о Геракле, или бронзовые бляхи со сбруей боевого коня. Монеты, статуэтки, украшения и другие творения рук человеческих могут пролить свет на затемненные страницы истории, ответить на многие вопросы. Или же, наоборот, загадать исследователям новые загадки, после чего начинается новый поиск. Мы хотели создать книгу о сокровищах и священных реликвиях, которые были созданы в разные времена на разных континентах, у разных народов. Потому что многие произведения искусства — величайшая редкость, нигде больше нет им подобных. Гора Арарат и Ноев ковчег. Из великого множества легенд и преданий всех народов самую обширную группу составляют сказания о всемирном потопе и Ноевом ковчеге, остановившемся у Араратских гор. Арарат состоит из двух конусов, слившихся основаниями. Большого Арарата, высотой 5165 метров, и Малого Арарата, 3925 метров. По преданию, на вершине Малого Арарата звездочеты волхвы наблюдали за движением небесных светил. А в ночь Рождества Христова они увидели пророческую звезду и, спустившись с вершины, пошли в Вифлеем. Расстояние между вершинами Большого и Малого Арарата составляет примерно 20 километров. В седловине между ними и остановился ковчег праведного Ноя. Он и сейчас находится там, на высоте немного выше 4 километров, закованный вечными льдами. Если бы ковчег остановился чуть ниже вечных льдов, дерево давно бы уже сгнило, и от него ничего бы не осталось. На этой высоте не растут никакие деревья. Да и никто несколько тысяч лет назад не стал бы таскать сюда бревна. А между тем, многие видели на склонах Араратских гор гигантскую деревянную постройку. Ной начал строить ковчег, когда уже был царем Адамитов, до Шумерского царства. То есть тогда ему было уже около 600 лет. Местом его жительства была столица допотопных царей Эриду, которая, по свидетельству клинописных текстов, примыкала одной своей стороной к заливу, а другой — к реке Евфрат. В долине Евфрата и строился ковчег. Таким образом, мы можем представить, что корабль этот предназначался для длительного плавания по Иорданскому заливу. Ковчег был вместительным, и хотя и не был оснащен мачтами и парусами, был достаточно крепким. Размеры Ноева ковчега в Библии указаны точно. «И сказал Господь, Бог Ною, сделай себе ковчег из дерева гофер. Отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. И сделай его так, длина ковчега 300 локтей, широта его 50 локтей, а высота его 30 локтей. Локоть равняется примерно полуметра. Следовательно, размеры ковчега были 150 на 25 и на 15 метров. Согласно Священному Писанию, соотношение длины и ширины было 6 к 1, что обеспечивало ковчегу устойчивость при сильном морском волнении. Современные корабелы подтверждают, что такое судно практически не переворачивается, следовательно, библейский ковчег во всех отношениях подходил для того, чтобы выдержать любые штормы во время потопа. И продолжалось на земле наводнение 40 дней и 40 ночей. И умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею. А вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод. И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди». все, что имело дыхание духа жизни, в ноздрях своих на суше умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности всей земли. От человека до скота, и гадов, и птиц небесных, все истребилось с земли. Остался только Ной. И что было с ним в ковчеге? Тотчас после потопа Ной, выйдя из ковчега, принес Богу благодарственную жертву за свое спасение. Ковчег праведного Ноя искали всегда. Первые исторические сведения о поисках его сообщал еще языческий жрец Веров в 475 году до нашей эры. Он говорил, что многие люди еще и раньше этого года достигали вершины Арарата и видели там ковчег, даже приносили частицы его как реликвии. В иудейских древностях об этом же писал Иосиф Флавий, а в христианские времена о том свидетельствовали Дамаскин и Феофан Антиохийский. И все же, несмотря на столь авторитетные свидетельства, связанные с Араратом, воспоминания об истории человечества до потопа пришли в Европу только в средние века. Это название было принесено путешественниками, странствовавшими по Азии с миссионерскими или торговыми целями. Примечание. Вейденбаум в своем исследовании Большой Арарат и попытке восхождения на его вершину утверждает, что Западная Европа не имела никакого представления о местоположении Ноевой горы до тех пор, пока Марко Поло и католические миссионеры не познакомили ее со странами, лежащими за Кавказом. До этого времени предание о потопе не связывалось в Европе ни с какой конкретной известной горой. И названные в Библии Араратские горы, место выхода Ноя из ковчега, указывались так же неопределенно, как и место рая. Рассказы путешественников о виденной ими снежной вершине, которая является библейской Араратской горой, быстро распространились по всей Европе, а потом вернулись на свою родину, в Армению. Из этих рассказов армяне впервые услышали название Арарата, применительно к горе, которую сами всегда называли Масис. С тех пор, то есть со средних веков, тождество библейского Арарата с горой Масис сделалось уже как бы аксиомой, известной всем со школьной скамьи. Название Арарат объясняют по-разному. Моисей Харенский утверждал, что оно произошло от слов «арай-арат» — «погибель Арата». Арат I был седьмым армянским царем. Он отказался жениться на ассирийской царице Семирамиде, возбудил этим ее гнев и был убит в 1747 году до нашей эры в сражении с ассирийцами. Другие выводят Арарат от названия корабля «Арго», на котором аргонавты приплыли в Колхиду. И венецианский путешественник Марко Поло от слова «арк», что по-армянски означает «ковчег» и так далее. По верованиям местного населения, курдов, татар, персов, армян и турок, а даже попытка взойти на Арарат считается делом дерзким и богопротивным. Ослушников карают как христианский бог, так и Аллах, который своим могучим дыханием сдувает дерзкого в какую-нибудь пропасть. Но хотя восхождение на Арарат сопряжено с неимоверными трудностями и опасностью для жизни, эту библейскую гору и в прежние времена посещали некоторые смельчаки и ученые. Считается, что восхождение лучше всего предпринимать с 1 по 15 августа, но никак не ранее 15 июля, так как раньше этого срока восхождение совершенно невозможно из-за снега, застилающего горную вершину, горных обвалов и частых бурь и гроз. У армян существует предание о святом епископе Якове. Живший отшельником в одном из Араратских ущелий, по случаю возникших в его время споров о потопе, Яков решил сам подняться на Арарат и удостовериться, находится ли там Ноев ковчег. Но всякий раз, когда епископ, утомленный страшной крутизной горы, останавливался на отдых и засыпал, ангел сносил его сонного назад в келью. Несколько раз Яков пытался взойти на гору, но все неудачно. Наконец Господь смилостивился над святителем и послал ему ангела, который явился Якову во сне и сказал: «Яков, Яков, Бог услышал молитвы твои и исполнил твою просьбу. То, что у ног твоих, есть часть от ковчега. Возьми ее и не пытайся идти выше. Так угодно Богу». Проснувшись, Яков преклонил колено и увидел доску, будто бы отрубленную от какого-то большого дерева. Он взял ее и отправился со своими спутниками в обратный путь. По дороге к Арарату встречается источник святого Якова, небольшой ключ, а точнее сказать, два маленьких водоема, высеченных в камнях. Капля по капле сочится в них из скалы прозрачная, холодная вода. Около этого источника сделана из камня четырехугольная загородка, в которой лежит множество всевозможных предметов. Цветные лоскутки, огарки восковых свечей, грубые деревянные палочки, обмотанные тряпочками. Есть здесь и выструганные детские колыбельки с лежащими в них деревянными младенцами. При первом взгляде на эти вещи можно подумать, что они выброшены за ненадобностью. Но как раз все наоборот. Каждая тряпочка или палочка означает что-то свое и указывает на то, что просил у Бога через святителя, приходивший сюда паломник. Детские куколки — это усердные молитвы бездетных женщин. Мужчины строили здесь игрушечные дворики для овец или верблюдов, кому что нужно. Целебная вода этого источника привлекала розовых скворцов, которые истребляли саранчу. Когда-нибудь в Закавказье появлялся этот страшный бич земледельцев, к источнику святого Якова посылали особую депутацию. Человеку праведному достаточно зачерпнуть этой воды и с особыми обрядами, сохраняя всю дорогу полное молчание, отвезти ее на поле. Прилетевшие розовые скворцы безотлучно летали над сосудом со священной водой и истребляли всех насекомых. Научные экспедиции на Арарат начались постоянно с 1829 года, когда профессор физики Дербцкого университета Фридрих Паррот со своей группой поднялся с третьего раза на Большой Арарат. Первые две его попытки не увенчались успехом, но третья экспедиция добралась, как им тогда казалось, до места остановки ковчега. После Паррота в 1834 году попытку восхождения на Арарат предпринял Спасский Автономов, причем с весьма оригинальной целью — проверить, действительно ли с вершины Арарата можно среди белого дня видеть звезды, как их будто бы видел один швейцарец, достигший вершины Монблана. А в 1848 году для исследования снежных обвалов на Арарате была снаряжена турецкая экспедиция, которая обнаружила торчащий из ледника гигантский каркас из почти черного дерева. Обитатели лежащих у подножия горы поселений потом говорили, что они давно знали о существовании этого сооружения, но не смели к нему приблизиться, потому что в верхнем окне его часто появлялись.